Потом Мелифара убежал наверх, в свою вожделенную тайную комнату, а мы разбрелись по дому. Хотя смотреть здесь было особо не на что. Просто пустой дом с отличной планировкой, и все. Гораздо интереснее оказалось усесться на подоконник будущей библиотеки и разглядывать в окно удивительную улицу. Собственно, городской улицей в привычном смысле слова она пока не выглядела. Просто пустырь, заросший высокой серебристой травой и цветами. Когда-то садовыми, но уже давно одичавшими без присмотра. Свобода, впрочем, пошла им на пользу. Такого буйного цветения в конце осени я не видел больше нигде. Вдалеке, на другом краю пустыря, стояли еще два дома, как мне показалось, вполне обычных. Впрочем, отсюда толком не разглядишь. Участок под сад Мелифара достался, мягко говоря, немаленький. И зная их с Кенлих не первый год, я был спокоен за будущее травы и буйно разросшихся цветов. В ближайшие 300 лет никто не потревожит растения бесцеремонным вмешательством в их частную дикую жизнь. А там, глядишь, окружать дома условно бескрайней степью станет повсеместной модой. Лично я только за. Будет смешно. «Это тоже наша работа», — сказал Малда Йоз. Я не услышал, как он вошел. От людей с таким громким голосом как-то не ждешь совершенно бесшумной походки. «Хорошие дома, крепкие, добротные и удобные», — продолжал Малдо. «И простоят хоть 1000 лет, если будет на то желание их владельцев. Но гордиться тут особо нечем. Подобных зданий и без нас в Йехо полно. Один заказчик захотел точную копию дедовского дома, разрушенного в смутные времена еще до его рождения. Вполне понятная ностальгия по возможному, но не сбывшемуся варианту собственного детства. Другая рисовала эскиз сама, но все равно ничего толком не придумала. Просто вспоминала, что ей когда-то понравилось, и старалась как можно точнее воспроизвести образцы. Вполне милая эклектика в итоге получилась, а все равно скукота. Будь моя воля, строил бы только что-то вроде этого, но я пока никому не отказываю. Мне позарез нужны заказы. Чем больше, тем лучше. Я теперь не один. Моим людям надо очень много практиковаться и хорошо зарабатывать. Пусть станут богатыми прямо сейчас, пока молодые и глупые. Потом это уже не так интересно, правда?» Я невольно улыбнулся. «Да ну, и потом вполне ничего. Когда деньги нужны только для того, чтобы о них не думать, пусть будут, да побольше. Возраст безмятежности не помеха». «Так-то оно так», — согласился Малда Йоз, усаживаясь на подоконник рядом со мной. — Однако, окажись мы с вами сейчас без гроша, ушли бы, например, в лесные разбойники. Или, чем темные магистры не шутят, в пираты. Уверен, вы даже невидимую флотилию смогли бы ограбить, если бы захотели, да? Он испытующе посмотрел на меня. Голубые глаза сияли азартом, а невзрачное лицо с правильными мелкими чертами вдруг превратилось в натуральную разбойничью рожу, лукавую и алчную до нельзя. Я невольно прикинул. Невидимая флотилия, значит. Неуловимая и теоретически неуязвимая. Специально созданная для межконтинентальных перевозок особо ценных грузов. Заколдованные быстроходные суда и команды, составленные из уроженцев островов Укумбийского моря, иными словами, потомственных пиратов. Что совершенно логично, если учесть, что именно ради защиты от этих самых укумбийских пиратов все и затеяно. Зато против моего вторжения никаких специальных мер не принимали. Ну и отлично. Проникнуть темным путем на корабль, плывущий в открытом море, теоретически возможно. Своими ушами слышал историю о человеке, которому это удалось. Об этом выдающемся во всех отношениях джентльмене рассказывается в повести «Обжора Хохотун». А значит, и я смогу, не вопрос. Подобные вещи у меня получаются как бы сами собой. Даже стараться особо не надо. Не то что с безмолвной речью, кухонной вознёй и этим дурацким новомодным хождением в полуметре от земли. Ладно, попал я на корабль. Что потом? Ясно, что смертные шары по числу членов команды. Один на всех приказ сидеть смирно и не мешать. Сундуки с миллионами уменьшить и спрятать в пригоршню. И можно спокойно возвращаться домой, тоже темным путем. Милосердно расколдовав всех напоследок. Ну или не расколдовав, как пойдет. Наконец я кивнул.